Занятый размышлениями, я не заметил, как добрался до нужного места. Все же хорошо, что авто имеет полный привод, а то на въезде вполне можно было бы застрять в колее, которая была скрыта приличной лужей. На полянке все так же стоял стол для пикников, и растущие вокруг деревья нагоняли тоску. Погладив лежащего на пассажирском сиденье сонного Сахарка, который не до конца отошел от наркоза, я вылез из транспорта, поежившись от пронизывающего ноябрьского ветра. Уныло. Черт, еще и скользко из-за прошедшего недавно дождя. Чтобы не упасть, достаю трость, которая служит дополнительной точкой опоры, и подхожу к краю леса. Очень надеюсь, что монстр придет самостоятельно и мне не придется его звать. Пошла уже 10-я минута, а от местного лесничего пока ни слуху ни духу. Эх, к этому все еще шло. Набираю в грудь побольше воздуха и... Болотная тварь. Нет ответа. Болотная тварь. Болотная тварь. Черт тебя дери. Вот же срань. Чувствую себя идиотом. Разворачиваюсь и вижу перед собой пупок монстра, в который на рефлексах с хлюпаньем вонзается оружие. Мир застывает в хрупком равновесии. Даже без веселых воспоминаний мой мозг заработал на полную катушку, ища выход из непростой ситуации. Адекватный вариант лишь один. Прикладываю супостата шокером и рву когти к выходу из леса. Там это чудо-юдо меня не достанет. Стоп, в машине же заперт пес. Черт, тогда похер на расход маны. Жахну фаерболом, и пока местный гринписовец будет тушить разгорающееся пламя, хватаю животинку в охапку и сматываю удочки. Погнали. Вера, воля, воображение. Затаив дыхание, плету каркас. Болотник пялится на меня своими красными зенками. Уже сделана половина. Болотник продолжает пялиться. Каркас готов и начинает неспешно наполняться маной. Тебе же все равно, что в тебе торчит трость. Эмирха, он почесал живот рядом с ранением. Чего расшумелся? Лес любит тишину. Ха-ха, я расшумелся, потому что кое-кто не приходил. Не знаю, ты бы хоть контакты для связи оставил. Прикладываю небольшое усилие, и с негромким чавканьем гаджет покидает тело монстра, после чего круглое отверстие мигом затягивается, бесследно исчезая. Мда, его тело словно состоит из какой-то плотной тины, похожей на желе. Поморщившись, приступаю к очистке трости, достав пару салфеток. Зови, когда будешь рядом с лесом. Лес слышит. Шуметь не надо, произнесло чудовище, спокойно наблюдая за моими манипуляциями. Теперь буду знать. Ладно, я чего пришел. До пробуждения Гранди осталось 7 дней. Я правильно понял, что тебе известно, где он лежит? Да. Там он поднял руку, указав куда-то на восток, глубоко в трясине. Беспокоит лес. Так, если глубоко и в трясине, то это не очень хорошо. Превентивно атаковать даже с техникой не получится, значит, прорабатываем вариант с засадой. Отлично, с этим разобрались. Ты осознаешь, что для окончательного упокоения Гранди его тело придется уничтожить, с чем поможет только напалм, сильный огонь. Болотник застыл, прикрыв глаза. Нет, лесу это не понравится. Спустя 10 секунд он отмер, сфокусировав на мне взгляд. И как ты предлагаешь разделаться с бессмертным? Отвести подальше от леса и применить сильный огонь? Задал вопрос защитник природы, посмотрев на меня, словно на дебила. Странно, что у него это получилось, учитывая почти полное отсутствие мимики. И не поспоришь, я погрузился в раздумья, прорабатывая варианты. Так, если Аластера вырубить зельем до пробуждения Ревенанта, то Гранди будет тихо мирно лежать на глубине, откуда его хрен достанешь, причем из-за привязки к телу он самостоятельно за грань не уйдет и пробудится, как только закончится действие зелья. Значит, все просто. Устраиваю с Харли засаду у выхода из леса напрямую между потомком убийцы Лешкой немертвого монстра. Такой выбор обусловлен тем, что Гранди вряд ли сообразит сразу направиться к мосту, ведущему в город. Дальше еще проще. Как только цель немного отдалится от болота, активирую баллон с газом, отправляя мужчину в страну снов, и пока зомби застынет, перейдя в спящий режим, заливаю его напалмом. Отлично. Ну и какого хрена ты делаешь? Со вздохом спросил я, вернувшись в реальный мир и видя перед собой морду болотника, которому для этого пришлось немного присесть. От тебя приятно пахнет, выдало это зелено-серое чудо. Шлеп. Ладонь сталкивается с моим лицом, выполняя смачный фейспалм. Не-е-е, я все понимаю, но если на красивую обнюхивающую меня девушку я еще хоть как-то согласен, то вот, когда это делает стрёмный болотный монстр, без обид, это констатация факта, меня подобное совершенно не устраивает. Ты понял, Эмирха, он фыркнул, распрямившись, после чего прикрыл глаза. Внезапно его тело покрылось странной рябью, и я поспешил отойти в сторону, опасаясь, что меня может окатить болотной жижей. Силуэт защитника природы поплыл волнами, часть тины и ряски осыпалась на землю, а оставшаяся часть втянулась куда-то внутрь тела. Вместо неприглядных болотных растений прорастали крупные зеленые листы, напоминающие папоротник. Чудовище стремительно теряло в габаритах. Что не так с этой вселенной, и почему мои приключения временами похожи на кринжовую порнуху? С тяжелым вздохом задал я риторический вопрос, смотря на изменившегося монстра, хотя именно монстром эту теперь тяжело было назвать. Болотная тварь превратилась в натуральную дриаду. И нет, она не стала копией Эйви. Получившееся двухметровое создание точно нельзя отнести к роду человеческому, поскольку оно полностью состояло из растений, но теперь я с уверенностью мог сказать, что болотник женского пола. Широкие бедра, узкая талия, холмики груди, тонкие аккуратные черты лица, лианы, торчащие из головы, формируют пышную прическу. «Так лучше?» – спросила болотница тем же мужским голосом, немного наклонившись, чтобы оказаться на одном уровне со мной. «Бля-я! Хотя нет, все норм, так и оставь», – ответил я, немного подумав. «Внешность у дриады экзотическая, не дай создатель, она начнет меня привлекать, а там еще Харли подтянется». Меня передернуло от перспектив. Существо продолжало стоять практически в упор, вперев в меня взгляд красноватых глаз. «Может, ты скажешь, чем от меня пахнет?» – спросил я, вспомнив похожую реакцию УЗИ. «От тебя пахнет, как от сердца лиса», – грубый голос ярко контрастировал с красивой внешностью. «Может, попросить его поменять?» «Не-не-не, Джей, выкинь эти мысли из головы». «Прекрасно. И чем пахнет сердце лиса?» «Это не объяснишь словами, можно только почувствовать», – ответила она, еще больше меня запутав. «Все, хватит на сегодня, хватит впечатлений», я решил закругляться, но перед этим выяснил, где точно лежит Гранди. Ну как точно, погрешность плюс-минус километр, но даже эта информация уже позволит организовать нормальную засаду на пути бессмертного. В машине сладко посапывал Сахарок, мимо которого прошел весь движ. Эх, везет ему. Ну, если не считать сломанную лапу и пропавшего хозяина. Аккуратно закрываю дверь, завожу двигатели с небольшой пробуксовкой и езжаю с полянки. Напоследок я бросил взгляд на зеркало заднего вида, в котором отражалась неподвижная фигура защитницы природы, стоящей в тени деревьев. БРР, какая же жуть, встряхнув головой, негромко включаю радио и сосредотачиваюсь на дороге. Черные кованые ворота теневой вершины приветливо распахнулись после звонка чародейки. Капли дождя задорно барабанили по крыше транспорта, и я с удивлением наблюдал, как они разбиваются о невидимую пленку щита, окружающую начерченные во дворе руны. Ну, логично, это же соль, хоть и заряженная магией. Вы купили собаку. Стоило мне пересечь порог особняка, как рядом оказался блондинистый неунывающий электровеник, с интересом разглядывая пса, которого мне пришлось нести на руках вместе с пакетом корма, купленного по пути. А зачем? Это Сахарок, собака моего знакомого, которого похитили совиные ниндзя. Такой хорошенький, Харли взяла питомца за морду. Кто хороший мальчик? Ты. А кто хорошая девочка? Я. Моя помощница явно соскучилась, и стоило мне опустить четвероногого друга на пол, как я тут же подвергся сеансу обнимашек. Вы еще потрахаетесь тут, сурово произнесла волшебница, наблюдавшая теплую встречу со стороны. Ой, а можно, ХМ, ты хочешь посмотреть или поучаствовать? Блондинка с подозрением уставилась на хозяйку особняка. Это был сарказм. Харли, я прекрасно знаю, что ты поняла, поэтому заканчивайте. Нам еще печать предстоит чертить. Развернувшись, чародейка направилась вглубь здания. Что за печать? Сканирующая. Из-за того, что финальный этап синтеза зелья не требует контроля, мы почти весь сегодняшний день только ей занимаемся. Я уже задолбалась, ответила любимая, так и не выпустив меня из объятий. К черчению сразу приступить не удалось, поскольку вначале пришлось размещать в одной из комнат Сахарка, иллюзионистка справедливо опасалась, что пес может повредить линии печати. Пока мы возились с питомцем Лероя, Харли кратко отчиталась о проделанной утром работе. Стоит сказать, что девушка действительно расстаралась, выполнив почти все пункты из оставленной на тумбочке записки, хотя большинство из них были опциональными. Моя верная помощница полностью рассчиталась с Натали, закрыв долг перед ПСО, перепрошила еще одну миниатюрную камеру и два микрофона для слежки, модифицировала рацию на прием полицейской волны и даже приступила к химическому анализу препаратов Стринджа, сразу обнаружив одну странность. Амнезиак, судя по некоторым признакам, являлся органическим веществом, причем чисто теоретически он не был способен вызывать кратковременные провалы в памяти. Девушка все утро ломала голову, как такое может быть, пока не вспомнила о магии. Затанна подтвердила, что тягучая полупрозрачная жидкость, похожая на слюну, принадлежит какой-то магической твари, владеющей школой разума, но кому именно она точно не могла сказать. Были и неприятные новости. Жидкий гипноз оказался полностью утраченный, кроме входящих в его состав опиатов, выяснить ничего не удалось. Эх, печально, конечно, но зато у нас вскоре появится 5-литровый баллон газа, отправляющий человека в надежный нокаут. Я устало разогнулся, поднявшись с пола. Теперь мне понятно, что имела в виду Харли, когда говорила о задолбавшем черчении. Сканирующая печать располагалась в специально отведенной под это дело комнате, площадью 30 квадратных метров. Весь пол необходимо покрыть вязью символов, четко следуя инструкции, вот только проблема в том, что печать была многомерной, и той же процедуре еще должны подвергнуться стены, высотой 3 метра, а также потолок. За день работы мы нарисовали в лучшем случае 1/10 от нужного количества, но я был доволен, поскольку получилось не только запомнить множество интересных комбинаций рун, но еще послушать увлекательнейшую лекцию о магии иллюзий в исполнении очаровательной волшебницы. «Зи, чем пахнет сердце лиса?» – спросил я под вечер, когда мы плавно переместились в гостиную, где разместились с чашками ароматного чая и тортиком. Не знаю, наверное, магией», – предположила иллюзионистка, гладя лежащего рядом с ней на диване Сахарка. Пес уже полностью отошел от наркоза, но хулиганить не спешил, в основном он просто лежал, да грустно вздыхал, словно понимая, что в ближайшее время вряд ли увидится с хозяином. Затанна, когда увидела его в таком состоянии, решила выпустить из комнаты, и теперь питомец практически не отлипает от нее, постоянно напрашиваясь на ласку. «Я сегодня посетил болотную тварь, чтобы уточнить некоторые моменты насчет Соломона Гранди. Она меня также, как ты, обнюхивала и сказала, что запах похож на сердце лиса. Я тебя не обнюхивала», щечки брюнетки покрылись румянцем. «Иногда так проще воспринимать магию, допустим. Так что там с сердцем лиса, я еще не встречал такое определение в книгах». Хаем, она прикрыла глаза, задумавшись. «Странно, что болотник привел такое сравнение. Сердце лиса – это небольшой пробой из плана природы. Люди, даже с прямым подключением к этому измерению, просто не могут иметь подобного окраса, только боги, и то не факт». «Да, мне это тоже показалось странным. Ну ладно, думаю, печать прояснит этот вопрос. Не зря же мы на нее столько времени потратили». «Не зря», — уверенно ответила чародейка. «Я уже давно хотела нечто подобное сделать, только все никак руки не доходили, из-за постоянных концертов». После чаепития мы направились в кабинет зельеварения, где уже дозрело модифицированное зелье связи с духами, переведенное в газообразное состояние. Сканирование чародейки не выявило никаких отклонений от заданных параметров, так что теперь дело за тестами, с которыми возникли определенные трудности. Все присутствующие в особняке личности не являлись в полной мере людьми, а проверять эффективность желательно именно на людях, чтобы не было накладок с Аластером. Тут как раз пригодилась моя идея насчет ночной вылазки. Немного подумав, волшебница дала добро и даже по-быстрому склепала простенький амулет, начинающий неярко светиться рядом с владельцем крови, капнутой в небольшую выемку по центру. По сути, сильно урезанное поисковое заклинание, с помощью которого даже направление толком не определишь, но зато им можно проверить, жив человек или мертв с точки зрения ауры, на которую в основном ориентируется ревенант. «Спасибо за помощь, Зи», — поблагодарил я девушку перед уходом. «Я в накладе не осталась», — чародейка улыбнулась. «Харли, хоть ты и извращенка, но химик великолепный. Теперь столько рецептов можно переделать, сделав их гораздо эффективнее». «Хех, обращайся», — блондинка немного смутилась. Мой взгляд переместился на соблазнительные ножки в чулках, точнее на сидящего рядом с ними пса. «Ты уверена, что сможешь присмотреть за Сахарком? Все же это не магический конструкт». «Уверена». «Ну смотри, завтра обязательно расскажем о результатах. Не рискуйте сильно». «Нет, я так не могу», — не выдержала Харли, стремительно сократив расстояние, сгребла брюнетку в объятия. «А я что, Крайний, тоже подхожу и обнимаю обеих девушек. Хаем Ази теперь не особо сопротивляется, так, больше для вида. Дома по традиции нас встретила Натали и сообщила радостную весть. Ремонт основного здания закончен и теперь особняк полностью в нашем распоряжении. Поскольку больше нет нужды каждый день впускать-выпускать менеджера, мы с ней увидимся, когда будет завершена подземная база. Проводив женщину к выходу, наш великолепный дуэт тут же приступил к подготовке к ночной вылазке, но наше занятие было прервано внезапно зазвонившим интеркомом. Икова там нелегкая принесла, пробурчал я, выводя изображение из камеры. Альфред, все верно, мистер Аркхем, могу ли я войти? Конечно. Нажимаю кнопку открытия ворота и иду встречать ночного гостя. Пожилой мужчина выглядел немного взволнованно, но несмотря на это, он повел себя с достоинством истинного джентльмена, не став отказываться от предложенного чая. «Итак, что произошло?» – спросил я, внимательно смотря на дворецкого, сидящего за кухонным столом напротив. «Мастер Брюс пропал», – с тяжелым вздохом ответил Альфред, с грустью посмотрев на нашу парочку. Примечание к части. Питер Гриффин. https://youtube.wg77of18.jk. Болотная тварь вер 2.0. https://tlrulateru.translation21.12.12.305.jpg. Глава 68. Бэт-сигнал. Как пропал? С подозрением спросил я. Есть определенные сомнения, что Бэтс просто немного задержался на ночной охоте, иначе Альфред, несмотря на хорошие к нам отношения, вряд ли бы пришел посреди ночи. Мастер отправился к месту гибели своего прапрапрадеда и уже 4 часа не выходит на связь. Ну, может, все не так страшно, мало ли что его задержало, все же он не ребенок, чтобы начинать волноваться через пару часов. Хех, а вдруг у него свиданка? Я был бы рад. Понимаю, что мои слова звучат невероятно глупо, но у меня плохое предчувствие, расстроенно произнес пожилой британец, гипнотизируя чашку горячего напитка в руках. Это ведь не первый раз, когда мастер пропадает с радаров, но впервые это случилось столь внезапно, к тому же перед этим он смог напасть на след судасов. Боюсь, им не понравилось столь пристальное внимание. Так, а вот с этого момента поподробнее, я подобрался, мне же еще захваченного Лероя предстоит выручать, и информация о таинственной организации явно не будет лишней. КХМ, может, стоит сразу отправиться к месту последнего выхода на связь, осторожно предложил дворецкий. Нет, Харли, сидящая рядом, возмущенно на меня покосилась. Я прямо чувствовал, как она телепатически транслировала. Похрен на мыша, но такими темпами мы же без офигенских пирогов останемся. Откажите как-нибудь тактичнее. Прошло уже много времени, так что те, кто смог вывести из строя быца, о следах точно позаботились. К тому же без подготовки я туда в любом случае не сунусь, поэтому рассказывай, желательно с подробностями. Только не здесь, а в мастерской. Я поспешил успокоить присутствующих. Пока мы с Харли переодевались и проверяли снаряжение, Альфред поведал нам об эпичных приключениях темного рыцаря, а там было что послушать. Стоит начать с того, что утром супергерой навестил пострадавшего Марча Линкольна. Правда, это я и так знал, благодаря новостям, а вот о чем я не знал. Так о том, что кандидату в мэры еще 2 недели назад было вынесено предупреждение в виде настоящей совы, поселившейся в закрытом чулане его дома. Уж не знаю, каким образом работает мозг величайшего детектива, но он каким-то образом умудрился связать это событие, старые легенды о суде и суеверия, относительно числа 13. Оказывается, в Готэме примерно 1,5 века назад у строительных фирм, принадлежащих фонду имени Алана Уэйна, созданного для финансовой поддержки молодых архитекторов, появилась странная традиция не строить 13 этаж. Но ведь если его совсем не строить, то логично, что 14 этаж на самом деле будет 13-м. И чтобы этого избежать, основатель придумал элегантное решение – специально создавать небольшой пустой промежуток без входа и выхода. Тут стоит вспомнить внезапное нападение в старой башне Уэйна, которая как раз была построена 3 раза прадедом Брюса и куда якобы невозможно проникнуть незамеченным, поскольку там просто море следящей аппаратуры и охраны. Вот только никто даже подумать не мог, что туда не просто кто-то проникнет, а незаметно обустроит полноценное логово на этаже, который не отмечен на карте. Кровать, душ, туалет, рабочее место, рукописные картины с изображением группы людей, носящих белые маски сов, а также куча оружия и костюмов со знакомым символом. Подобные тайные убежища оказались буквально в каждом проверенном здании фонда Уэйна. Большинство из них были законсервированы или заброшены, но чем позже была дата постройки, тем лучше было оснащение секретных комнат. В последнем проверенном здании, введенном в эксплуатацию всего лишь 5 лет назад, внутри нашлась куча современного оборудования, а также наличествовала система самоуничтожения, которая сработала, уничтожив дом. Стоп, прервал я рассказ, отвлекаясь от создания небольшого баллона, куда планировал перекачать газообразное зелье. Значит, Бетс где-то под завалами, что же ты сразу не сказал, надо срочно его вытаскивать. Нет, мастер Брюс успешно выбрался из ловушки и вернулся домой, для эксгумации тела своего прадеда. Охренеть, впечатлено протянули мы с Харли. Не выражайтесь, пожалуйста. Не обещаю, отвечаю, все еще находясь в шоке. Черт, я бы точно так не смог. Избежать взрыва в замкнутом пространстве, ни один, даже мегатренированный, человек не способен. Там и ударная волна, и пламя, и поражающие элементы. Так, надо попробовать раздобыть кровь супергероя, поскольку нормальные люди точно после такого должны откинуть коньки. Ладно, может человек каким-то чудом выживет, но точно будет не в состоянии куда-либо пойти после такого. Кстати, да, я вспомнил, с чего начался разговор, уж больно часто мелькает родственник Брюса, особенно как для человека, умершего хрен знает сколько лет назад. Причем тут Алан Уэйн, неужели он был как-то связан с судом? Хм, а ведь это из-за него появились неучтенные этажи. Сомневаюсь, ответил Альфред, с интересом наблюдая за тем, как Харли, высунув от сосредоточения язычок, меняет в бите аккумулятор на более качественный. Он был человеком чести и не стал бы связываться с мутными организациями. История дальнего родственника мыши оказалась довольно занимательной, ведь именно с него началось преображение города в лучшую сторону, за исключением мрачной архитектуры. Школы, больницы, спасательные службы, приюты – все это строилось и функционировало на его деньги. Он каждую минуту свободного времени вкладывал в Готэм, иногда днями не спал, планируя бюджет, а ведь на его плечах еще лежало управление и развитие многомиллионной компании. Когда Алан начал говорить, что его преследуют совы, окружающие подумали, что у пожилого магната не все в порядке с головой из-за переработок, после чего мягко отстранили от ведения дел Уэйн Индастрис, но этим они добились лишь ухудшения его состояния. Работы у мужчины стало меньше, а значит появилось свободное время на поиски таинственных преследователей. Частным детективам платились бешеные деньги, но результаты были нулевые. В одно холодное ноябрьское утро он окончательно съехал с катушек, с криками. Они в стенах. Дальний родственник Бетса бегал по улицам в одной ночной рубашке, распугивая своим видом прохожих, пока внезапно не пропал. Конечно, наследники не оставили его слова без внимания и внимательно проверили стены поместья, но ничего, кроме своих же тайных ходов, не обнаружили. 2 года прапрапрадед Брюса считался пропавшим без вести, пока его обнаженный труп, который с огромным трудом смогли опознать по пломбам, случайно не нашелся в канализации. Ужасный конец, особенно для человека, большую часть жизни тянувшего Готэм ввысь, утонуть глубоко в сточных водах, в крови и грязи с поверхности. Вот только есть более хреновые варианты умереть, например, подвергнуться длительным пыткам. Именно к такому выводу пришел мрачный мышь после внимательного осмотра костей, обнаружив крошечные отверстия, похожие на следы от колотых ран. Их было почти 50 штук, что заставляло вспомнить недавний случай с неизвестным боксером-фехтовальщиком. И это были не все новости. Химический анализ показал присутствие странной пыли от метаморфических пород, похожую на мрамор, и это было довольно странно, поскольку своды канализации сделаны из гранита. После этого мастер Брюс мгновенно собрался и поехал в город. С тех пор с ним нет связи, даже через аварийный маячок, закончил рассказ дворецкий. Ну, теперь понятно, почему его так триггерит на совах. Я убрал трость на место, попрыгал, проверив, как закреплены гаджеты и заполненные магией алмазы, а потом бросил взгляд на Сейлор, также проверяющую экипировку. Ладно, мы готовы. Куда ехать? На совах мастера Брюса, как вы выразились, триггерит не по этой причине. КХМ, мистер Аркхем, вам не кажется, что ваша спутница одета немного не по погоде? Солнце? Все норм, Альфред. Это леггинсы телесного цвета. Девушка оттянула кусок толстой ткани, благодаря которой ей не нужно было нарушать образ лунной принцессы в холодную погоду. «Мисс Сквинзель, я не могу позволить вам отправляться на улицы в подобном виде. Повисла пауза. Харли глубоко задумалась, гипнотизируя взглядом бейсбольную биту. «Я ее прекрасно понимал, если от близких людей моя возлюбленная еще готова принимать критику, то от человека, не входящего в нашу семью, она подобное не потерпит. В то же время, пожилой британец после возвращения нас в лоно законопослушных граждан относился к нам очень хорошо, к тому же у него такая классная выпечка. Было заметно, что блондинка разрывается между двумя желаниями, бить или не бить, и неизвестно, что бы перевесило, оставь ее с этими мыслями наедине», как дворецкий соизволил продолжить свою фразу, почувствовав напряженную атмосферу. «Мистер Аркхем, сегодня доставили заказанные вами материалы и прототипы устройств из УИМТех. В поместье есть оборудование, на котором можно было бы создать более крепкий костюм для вашей спутницы. Много времени это не отнимет, зато мне будет спокойнее. Супер! Так чего же мы ждем?» Я мигом переместился к любимой и подхватил ее на руки. Девушка тут же радостно прижалась ко мне, похоже, забыв о причине своей задумчивости. «Вперед, вперед!» Поторапливаю замешкавшегося мужчину, по дороге как раз расскажешь, почему твоего хозяина так задевают совы. До поместья Уэйна мы за пару минут доехали на Астане, планируя потом на нем же отправиться к месту пропажи супергероя. К тому же покидать территорию особняка в костюмах не самая мудрая мысль, а на тайные тропы нам пока хода нет. Вопреки ожиданиям нас отвели в обычную мастерскую, которая находилась в самом доме миллиардера, а не бэт-пещеру. Здесь же находились доставленные вещи. Ну, ладно, мастерская была не обычная, а продвинутая, но это не отменяло моего разочарования, которое мгновенно испарилось. Стоило мне увидеть аккуратно сложенную черную, как сама ночь, плотную ткань, словно состоящую из мелких чешуек. Пока Альфред снимал мерки, консультировался с девушкой и загружал данные в несколько огромных аппаратов, занимающих большую часть площади немаленького помещения, я приступил к созданию желанного плаща-планера, который был способен защитить даже от мелкокалиберного оружия при правильном подходе. «Так что там насчет судасов?» – спросил я, проверяя надежность крепления аккумулятора, а то не хватало еще, чтобы он во время планирования или при обороне внезапно отсоединился. «Простите, но это слишком личное. Мастер Брюс вам сам расскажет, если захочет», — ответил дворецкий, словно боясь, что после его отказа мы развернемся и уйдем. «А я думал, он просто об этом забыл. Хах, хорошо, теперь нам точно придется найти бытца, причем живого, если мы хотим услышать рассказ», — попытался я приободрить мужчину. И это мне удалось, судя по еле слышному облегченному выдоху собеседника, который вновь сосредоточился на экране, пытаясь создать одному ему известную комбинацию. «Черт, мне прям интересно, что они там намудрили, а то Харли не дает подсмотреть. Ну что же, вернемся к моей прелести. Я решил прикрутить запасную батарею, а также у воротника и на углах нанести небольшие руны укрепления красной несмываемой краской. Конечно, без полноценной комбинации магических материалов, они мало на что способны, но зато выступит отличным фокусом заклинания, которое я смогу скастовать за пару секунд, благодаря куче заряженных алмазов. В итоге, может, моя поделка и не выдержит танковый выстрел, но очередь из автомата точно позволит пережить. После недолгих раздумий я попросил точно такие же руны вышить на обновке Харли. Как и было обещано, вскоре костюм Сейлор был готов, и когда девушка зашла в комнату, я просто застыл в восхищении. «Ну как вам?» Блондинка крутанулась вокруг своей оси, демонстрируя себя со всех сторон. «Ты прекрасна!» Я приблизился и подарил ей страстный поцелуй. Мои слова не были преувеличением, поскольку девушка решила немного изменить свой образ, заимствовав некоторые элементы от костюма Дианы. По крайней мере, на это намекал бронированный Сейлор Фуку, который стал белого цвета с золотыми вставками. Помимо этого, теперь стройные ножки, плечи и руки блондинки обзавелись крепкой на вид защитой. Небольшой синий плащик и здоровенный бант в пышной копне золотистых волос, заменивших привычные косички, добавляли образу оригинальности и невинности. Альфред, похоже, все равно был не очень доволен слабой защищенностью, но признал, что этот вариант гораздо лучше предыдущего укрепленного костюма из секс-шопа. «Хм, может, мне тоже стоит сменить образ, чтобы больше походить на настоящего рыцаря? Один хрен на ссылку никто не понимает. Ладно, об этом я подумаю позже». Перед отъездом дворецкий вручил нам продвинутый навигатор, визор, подобно тому, что использует сам супергерой, два передатчика для связи и пожелал удачи. Полностью черный автомобиль с хищными обводами стремительно несется по улицам ночного Готэма, и только реакция водителя, да специальная программа, вовремя активирующая зеленый сигнал светофора, не дает транспорту попасть в аварию. Если гнать на полной скорости, это мало того, что прилично экономит время, так еще и весело. Сейлор была со мной полностью солидарна, судя по искрящимся от счастья глазам и радостным пискам на поворотах. К сожалению, веселье довольно быстро закончилось, и нам пришлось спускаться в канализацию, идя по следу быца. Мы с верной помощницей почти час бродили под землей в поисках хоть каких-нибудь зацепок, вовсю используя выданный визор, который был напрямую связан с быткомптером, но даже с его помощью мы не могли найти ни одного следа темного рыцаря. Супергерой словно испарился, когда добрался до места упокоения своего прапрапрадеда. От нечего делать я попробовал применить заклинание поиска, использовав для наводки кинжал, принадлежащий совиному ниндзя. Остатки ауры на нем точно должны были сохраниться, так что мне пришлось использовать максимально затратное заклинание, начертив пентаграмму и ограничившись 2-километровым радиусом. Минус 8 алмазов, а результат нулевой. Больше на данный момент я все равно разом не мог использовать, поскольку мое седьмое начало пока не готово к подобным нагрузкам. Отбой. Раздался тяжелый вздох Альфреда в передатчике, после еще одного впустую потраченного часа. Да ладно тебе, не кисни, найдем твоего мастера. Дел у нас пока все равно нет, так что мы вполне можем шарашиться здесь хоть до утра. Это почти как прогулка под луной, которую скрыли облака. Ха-ха-ха, я бы даже сказал в Венеции, кашусь на сточные воды, текущие слева от нашей дружной парочки. Самое интересное, что Харли реально было пофиг, что мы уже который час бродим под поверхностью города, ведь делает она это под ручку со мной. Меня всегда поражал ваш оптимизм, но в данном случае он тут не помощник, грустно произнес пожилой британец. Внезапно динамик трижды коротко пискнул. Что это было? Почему-то мне кажется, что это не уведомление о разряде аккумулятора. Бэт-сигнал, полицию зажали в доках наркоторговцы, напряженно ответил Альфред после недолгой паузы. Есть раненые. Сейлор, готова к мочилову, всегда. Девушка комично отдала честь, тряхнув бантом. Отлично, Альфред. Хаем, давай-ка я буду называть тебя Оракул, чтобы случайно не спалиться. Как вам будет угодно. Вы уверены, что хотите в этом участвовать? Естественно. В унисон воскликнули мы с девушкой. КХМ, на мой взгляд, нужно немного меньше энтузиазма для столь ответственного дела. Вновь последовала пауза, во время которой был слышен глухой стук, словно по стеклу. Маршрут уже в вашем навигаторе. Пожалуйста, не рискуйте. Примечание к части. Сейлор. https://tlrulateru.translation/21.12.3165.jpg. Глава 69. Настоящая магия. Стремительный забег по канализации. И вот мы уже мчимся на машине в сторону доков Блэкпорта. За это время Альфред успел получить доступ к оперативной информации, выяснив, что началось все с 4 полицейских, приехавших на вызов об ограблении. Решив поймать преступника по горячим следам, стражи порядка случайно забрели на какой-то склад, где как раз проходила напряженная сделка между наркоторговцами и контрабандистами. Дальше события развивались, как в стандартном американском боевике. Посторонние были замечены и опознаны, после чего началось активное мочилово всех со всеми, ведь обе группировки подумали, что их заклятые друзья сдали их копам. Естественно, полицейские сами офигели от подобного перформанса, поскольку они стараются следовать неофициальным правилам, тем более в криминальных районах, чтобы как раз не попасть в подобную ситуацию. Вполне возможно, что они бы попытались тихонько свалить и передать это дело более компетентным товарищам, но одним из первых выстрелов был ранен офицер Питерсон, поэтому сотрудникам правопорядка пришлось активно отстреливаться, внося еще больше хаоса. Оставив машину в паре кварталов от цели, наш потрясный супергеройский дуэт бегом преодолел несколько километров и разместился на крыше относительного высокого здания, чтобы оценить диспозицию. А оценивать было что? Активная фаза перестрелки к этому моменту уже завершилась, поскольку на место прибыло подкрепление в виде нескольких машин с полицейскими, но штурмовать окопавшихся преступников бравые молодцы пока не спешили, а лишь выставили оцепление. Судя по перехваченным переговорам, попавшая в переплет четверка теперь выступала в качестве заложников, и присутствующие ждут переговорщиков компании спецназа. Прекрасно, особенно, если учесть раненого, который вполне может истечь кровью без медицинской помощи. К тому же крыша с приездом новых действующих лиц точно станет небезопасной, ведь является отличным местом для снайперов. По земле внутрь не попасть, а значит, оракул, есть ли подземный путь на склад, уточнил я после минуты активных размышлений. Секунду, раздался дробный перестук, вполне возможно, что есть. Под зданием находится два коммуникационных туннеля, но я не могу гарантировать наличие удобного подъема. В противном случае преступники бы уже давно попытались воспользоваться этим маршрутом. Смотрю через визор на здание, в окнах которого периодически мелькают подсвеченные красным силуэты. Надо бы себе завести подобную игрушку, поскольку зрение у меня может превосходное, но подобное пока не умеет. ХМ, я вроде видел заклинание с похожим эффектом. Как придем к Зи, стоит обязательно посмотреть различные простенькие чары, помимо иллюзий, для расширения арсенала, да и средние по затратам теперь можно глянуть, учитывая запас алмазов и доступ к драконьей жиле. Умная техника отметила автомат в руках одного из бандитов, присвоив цели повышенный уровень опасности. Черт, хреново, что у них автоматическое оружие. В помещении это очень опасно даже под веселыми воспоминаниями. Задумчиво открываю присланный дворецким план склада. Пару нажатий и теперь мне видна вся электропроводка. Даже если принять во внимание, что местные электрики могли некоторые кабели проложить по-своему, щиток все равно должен находиться в подвале. Решено. Силор, твоя задача спуститься в канализацию и попробовать проникнуть в подвал, чтобы вырубить свет. Если не получится, то вот, передаю взрывчатку, любезно оставленную совиным ниндзя в подвале Лероя, после чего отмечаю силовой кабель на экране навигатора, который тоже отдаю, взорви ее вот в этом месте. Дальше действуй по обстоятельствам. А ты, поинтересовалась блондинка, убирая оба предмета в пространственный карман и доставая биту. Закосплею быца, расправляю плащ и активирую аккумулятор, отчего ткань становится жесткой. Круто, любимая с восторгом посмотрела на обновку, возможности которой я ранее не демонстрировал. Может, вместе спустимся? Боюсь, что эта штука не выдержит двоих, по крайней мере, без усиления. ХМ, а одного выдержит, уточнила она, бросив взгляд на крышу склада, до которой было 30 метров. Быца же держит. Так, заканчиваем, иначе спасать будет некого. Постой, притормозил я верную спутницу, коснувшись ее щеки. Рыцарь, Силор застыла, после чего прикрыла глаза и вытянула губы трубочкой. Так, я хотел накинуть на нее маскировочное заклинание, но этот милый и невинный вид провоцирует меня на совершенно другие действия. Чмок, легкий целомудренный поцелуй мигом перерос в нечто большее. Мвах, со сладким стоном Харли немного отстранилась, чтобы посмотреть на меня влюбленными глазами, в глубине которых мерцали искры фейерверка, устраиваемого тараканами. КХМ, КХМ, КХМ, раздалось тактичное покашливание дворецкого из динамика миниатюрного передатчика в моей мухе. Не знаю, что у вас там происходит, но, судя по звукам, подготовка зашла куда-то не туда. Черт, с трудом отрываюсь от сладких губ и все же завершаю заклинание, израсходовав 2 алмаза на динамическую иллюзию. Заклинание продержится около часа. Как будешь на позиции, сообщи, заметано. Будь осторожен, мой рыцарь. Красотка, виляя соблазнительной попкой, направилась к лестнице, а я развернулся к зданию, вновь активировав визор и следя за перемещениями противников, чтобы отвлечься. Вы уверены, что сможете справиться? Мой подсчет овец, то есть преступников, прервал голос Альфреда, в котором явно слышалось огромное сомнение. Угу, их там не больше 30 человек, и вряд ли они могут видеть в темноте. Я имел в виду вашу авантюру с планированием на крышу. Мастер проводил специальные тренировки, прежде чем начал активно использовать данный функционал костюма. Слова мужчины заставили меня немного задуматься, поэтому я тут же забрался на 3-метровый короб вентиляции и попробовал с него прыгнуть, одновременно расправляя плащ. Ха-ха-ха, а это реально прикольно. Первая попытка, несмотря на множество поговорок, увенчалась успехом. Главное, руками крепко удерживать края ткани и стараться расположить корпус посредине конструкции, что было довольно просто сделать с учетом развитого тела и отличной координации. Еще 5 планирований для закрепления результата, после чего возвращаюсь к краю крыши и накидываю на себя маскировку, меняющую черты лица и голос. Пока я тренировался, К оцеплению подъехало усиление в виде еще пары полицейских машин и трех фургонов спецназа. А вот и переговорщик. Из транспорта вылез Гордон с мегафоном наперевес и направился к ограждению. Мне было интересно послушать речь комиссара, но меня отвлек вызов Харли, которая сообщила об успешном минировании и о том, что бандиты ломятся вниз. Вот же умные ублюдки. Отлично, встаю на край крыши. Мда, сейчас моя идея закосплеить мрачного мыши не кажется такой уж хорошей, но как же я хочу попробовать. Оракул продолжал что-то вещать, но я его почти не слушал, поскольку сосредоточенно вырисовывал новую рунную конструкцию, временно превращающую мой силуэт в размытое нечто, чтобы меня было хуже видно на фоне ночного неба. Разбежавшись, прыгну со скалы. Хах, с разума падет пелена. Твою мать, это не планирование. Какого хрена мне вообще пришла в голову подобная идея? Стремительно рассекаю воздух, чтобы в следующий миг приземлиться на крыше склада, несколько раз перекатившись по инерции, отчего окончательно запутываюсь в плаще. Ух, сука, с трудом приподнимаюсь, держась за отбитый бок. Ладно, это все же было планирование, но слишком быстрое. Честно, а чего еще можно ждать от укрупненного аналога Винксьюта? Успешное приземление, руки, ноги, вроде, целы, не отменяет главного вопроса. Какого черта я на это решился? Признаю, я всегда хотел попробовать нечто подобное, но не таким же способом. Вы в порядке, рыцарь? Обеспокоенно спросили мои товарищи. Уф, да, я в норме, отвечаю, пытаясь превратиться в прекрасную бабочку, путем выпутывания из плотного тканевого кокона. Треск-треск, тихонько отозвалось стекло, на которое я удачно приземлился. Вырубай свет, успеваю крикнуть, прежде чем устремиться вниз, сопровождаемый стеклянным дождем. Это Бэтмен, заорал какой-то бандюган, когда я шлепнулся на металлический парапет, расположенный на 2 метра ниже, словно мешок с дерьмом. Мда, хочу сказать, что это буквально самое хреновое супергеройское появление. Я ведь даже пафосную речь не успел произнести. Мои моральные терзания были прерваны первыми выстрелами, пролетевшими буквально в паре сантиметров от моей бренной тушки. Да, что же это такое? Хах, перекатываюсь в центр конструкции, прокусываю щеку, судорожно активируя руны укрепления и врубаю аккумулятор, ощущая несколько слабых толчков в корпус. Бум. Внизу глухо бухнуло, намекая, что взрывчатка у судасов явно непростая, после чего свет все же погас, заставляя выстрелы смолкнуть. Надеюсь, Харли не пострадала. Где он? Раздался в темноте панический возглас. Так и хочется сказать. Тут настолько тупо прозвучал вопрос. Бандиты затихли, как и Гордон, вещавший до этого в мегафон, что не мешало мне осторожно высвободить руку и нащупать край плотной ткани. «Дайте мне только выпутаться и вам хана». Дэн Уэкер судорожно шарил тусклым лучом фонарика по огромному складскому помещению, до боли стискивая в ладони рукоять пистолета. Если план его босса по спасению накроется, то один из самых страшных кошмаров мужчины совсем скоро станет явью. И нет, это не было связано с появлением Бэтмена. Вот стоило же ублюдским мексикашкам начать палить, когда на склад случайно заявилось несколько копов. Видно же было, что они совершенно случайно попали на сделку. Босс бы мигом все разрулил, и может быть их банда обзавелась бы несколькими информаторами. Уэкер тихо вздохнул, медленно смещаясь к стенке в компании двух товарищей. Сегодня многое было поставлено на карту. Месяцы переговоров, чтобы их небольшая группа смогла получить доступ к тайным маршрутам наркокартелей в обмен на крупную партию оружия. Неподалеку раздался чей-то вскрик, который тут же затих. Все очень плохо, он облизал пересохшие губы. Они влезли в серьезные долги ради сегодняшней сделки, а теперь полиция отберет все нажитое непосильным трудом, после чего их банде не будет спасения от возмездия даже в тюрьме. Еще один вскрик раздался совсем рядом, но никто не спешил идти на помощь. «Какого хуя босс отправил нас сюда?» — сурово спросил самый крупный и тупой из их троицы по кличке Скала. «У него есть план», — тихо буркнул Дэн, сместив луч фонарика на потолок, — «а теперь заткнись и гляди в оба». Внезапно его ослепила ярчайшая вспышка, после чего голова взорвалась болью от удара, отправляющего мужчину в надежную отключку. Мда, с этими тремя гавриками пришлось немного повозиться, но зато удалось опробовать зелье. Хрен знает, правильно ли оно работает, но 150-килограммовую тушу вырубило всего за один вздох. Теперь бы понять, жив он или нет. Пульс ожидаемо не нащупывается, амулет Зи никак не реагирует, что подтверждает теорию. Половина успеха уже в кармане, а оставшаяся половина будет, если подопытный очнется. Рыцарь, заложники спасены. Мои размышления прервал голос верной помощницы. Прекрасно. Тогда двигайся к центру помещения. Похоже, их босс что-то задумал. Поняла. В пару движений сковываю руки вырубленных преступников с тяжкой и стремительно взбираюсь на здоровенный контейнер, откуда открывается чудесный вид на окопавшихся у машины ублюдков. Стоп, они занимаются погрузкой. Под моим удивленным взглядом в кузов отправился последний ящик, после чего люди забрались внутрь, и грузовик, набирая скорость, поехал в сторону выхода. Да они же сваливают. Бросаюсь на перерез бандитам, решившим протаранить складские ворота. В последний миг успеваю спрыгнуть на крышу проезжающего внизу транспорта, в полете осознавая, что это была тупая идея. Крак. 15 тонн металла столкнулись с хлипким препятствием, с легкостью вынося деревянные створки. Под аккомпанемент автоматных очередей беглецы на скорости попытались пробиться сквозь заграждение, но в полиции работают не идиоты, поэтому на асфальте уже давно лежали шипы, успешно пробившие шины грузовика. Бамп-занг. Потерявшую нормальное сцепление машину сильно тряхнуло от столкновения с преградой, состоящей из автомобилей с мигалками, и не удержавшись я слетаю с крыши, приземлившись практически под ноги удивленным полицейским, которые мигом наставили на меня оружие. Хм, и что мне теперь делать? Руки за голову, мордой в пол, обозначил мои дальнейшие действия вооруженный мужчина, пока часть его товарищей бросилась к перевернувшемуся от столкновения грузовому транспорту. Я начал стремительно плести вспышку, готовясь сваливать. Медиков срочно, комиссар ранен. Справа от меня раздался громкий крик. Скашиваю взгляд и застываю, глядя на то, как, привалившись спиной к покореженному авто, Джеймс пытается зажать страшное ранение шеи. Между его пальцами сочится кровь. Сказано. Руки за голову, мордой в пол. Оппонент все еще держал меня на мушке, не спеша подходить, что неудивительно, учитывая мой необычный внешний вид. Перебита сонная артерия, кратко сказал подоспевший врач после быстрого осмотра, извлекая из чемоданчика материалы для перевязки, которые лишь немного продлят агонию умирающего тела. «Я могу помочь», — говорю, еще не до конца осознавая случившееся. «Времени мало, он умрет в течение 70 минут, и медик тут не особо поможет». Секундная пауза, после чего офицер прикрывает глаза, опуская пистолет. «Помогай». Такая реакция не особо удивительная. Стражей порядка точно учат оказывать первую помощь, так что они должны осознавать всю серьезность ситуации, ведь до ближайшей клиники минимум 15 минут. Бросаюсь к бледному Гордону, касаясь раны. Хмха, юс витае нецискуе, вис медицатрикс натурае, слова заклинания, словно сами слетают с моих губ. Вирису нитае агунт, менс сана инцор парисана. Теперь по максимуму накачиваю конструкцию маны, расходуя разом 8 алмазов и до кучи добавляю прану, переживая не самые приятные ощущения. Линии заклинания начинают светиться в видимом спектре, судя по пораженным вздохам присутствующих. Санатя, санатя, санатя. Минус 5 минут, но рана лишь немного заросла, несмотря на огромное количество вбуханной энергии. Похоже, тут требуются более совершенные чары, которые я, блять, не знаю. Каха-каха, тихо просипел Джеймс, внезапно вцепившись мне в руку. От старухи с косой даже магия не спасет. Каха, передайте дочери, что папка любил ее всем сердцем. Он посмотрел куда-то мне за плечо. Каха-ха. Комиссар слабо ухмыльнулся, похоже, я умер в бою и с оружием в руках, раз за мной прислали прекрасную валькирию. Мужчина умиротворенно прикрыл глаза, словно собираясь поспать. Не сметь, юс витае нецискуе, вис медицатрикс натурае. Пальцы перестают нащупывать и так слабый пульс. Сука, ты же один из основных персонажей этой гребаной вселенной. Где сюжетная броня? Как я после такого смогу посмотреть в глаза мышонку? Вновь прокусываю щеку, расходуя жизненную энергию, отчего голова становится чугунной. Для настоящей магии не важны все эти мудреные конструкции и пафосные слова мертвого языка, главное вера, воля и воображение, а у меня этого завались. Живи. Крик застрял в горле. Казалось, что с меня медленно, кусочек за кусочком, сдирают кожу, словно я какой-то апельсин, и веселые воспоминания тут абсолютно бесполезны. По ощущениям пытка длилась невероятно долго, но когда я пришел в себя, то обнаружил, что вряд ли прошло больше 30 секунд. Единственное, что поменялось, это открывший глаза комиссар, который, похоже, был очень удивлен возвращению в мир живых. С облегченным вздохом убираю ладонь. Поразительно, но чувствую я себя довольно сносно, если не считать фантомной боли после снятия кожи. Спасибо. Гордон недоверчиво касается окровавленной шеи, пытаясь нащупать ранение, которого словно не было. Как твое имя? Рыцарь лунного света, пытаюсь принять возвышенный вид. Мужчина поперхнулся. КХМ. Очень приятно. Джим Гордон. Отец мышонка крепко пожал мне руку, после чего бросил задумчивый взгляд куда-то мне за спину. Странно. Я все еще вижу прекрасную валькирию. Поворачиваю голову, сталкиваясь взглядами с Харли, в глазах которой плескалось море беспокойства. А, это моя несравненная помощница Сейлор Мун. Вот как, мужчина осторожно поднялся и внимательно посмотрел на своих подчиненных, которые стояли неподалеку, пораженно смотря на воскресшее начальство. Что вылупились? Живо за работу. Глава 70. Прогресс. Примечание к части. Большая просьба к читателям, если отмечаете ошибки, то делайте это без перехода на следующий абзац, поскольку фигбук создает невидимые отступы, которые мешают при поиске. Пока полицейские и спецназ суетились, сноровисто пакуя преступников, включая оставшихся на складе, и оказывали им первую помощь, Гордон оттер кровь с шеи и отвел наш супергеройский дуэт немного в сторону. Понимаю, что вмешавшись в полицейскую операцию, вы спасли сегодня как минимум мою жизнь, но знайте, я не одобряю подобного маскарада. Он накинул выразительным взглядом наши потрясные костюмы. А как же Бэтмен? Задала вопрос моя спутница, наивно похлопав глазками, став при этом еще милее. Бэтмен, это Бэтмен, серьезно ответил комиссар, внимательно посмотрев по сторонам. Хм, странно, что он все еще не объявился, потому что он по... почему-то эротично застонала Сейлор, когда я зажал ей рот. Он по... мужчина напрягся. Помогает в другом месте, закончил я фразу. Тогда ладно, это же Бэтмен, гордо произнес Джеймс, словно деятельность латексного вуайериста по поддержанию порядка в Готэме это лично его заслуга. Конечно, вряд ли произойдет апокалипсис в отдельно взятом городе, если кто-то узнает о том, что мрачный мышь сейчас томится в лапах совиного суда, но пускай об этом будет известно как можно меньшему количеству людей. К тому же я не могу быть уверен на 100%, что его вообще похитили. Вдруг супергерой свалил подальше от Альфреда на сетке, решившего устроить хозяину личную жизнь? Каха, скрипнула рация, сэр, у нас тут труп. Одну секунду, комиссар зажал кнопку устройства и поднес его ко рту. И, на складе была ожесточенная перестрелка между двумя бандами и несколькими полицейскими. Я буду удивлен, если все участники будут живы и без ран. Но, сэр, на этом полностью отсутствуют видимые повреждения. Суровый взгляд будущего тестя вперился в район моей переносицы. Мда, если бы не заклинание, то моя настоящая личность мигом была бы раскрыта. Интересно, а как Оливер Куин, ака зеленая стрела, умудрялся сохранять инкогнито, используя капюшон да небольшую черную маску, прикрывающую лишь небольшую область вокруг глаз? Прости, но я вынужден вас задержать до выяснения всех обстоятельств. Понимаете, одно дело избиение вооруженных преступников, которое при большом желании можно квалифицировать как гражданский арест, но убийство – это уже совсем другой разговор. Странно, я никого не убивал, моя верная помощница тоже не стала бы подобным заниматься, отыгрывая роль героини. Сэр, эта туша центнера 2 весит, можно прямо на склад машину загнать, вновь активировалась рация Гордона. 2 центнера, Джим, вроде, так он представился при знакомстве, преступник жив. К нему было применено специальное заклинание мнимой смерти. Очнется через часок, вы главное его не вскрывайте. Тогда подождем, и вы вместе со мной, твердо сказал отец мышонка, не сводя с нас стрёмного напряженного взгляда, словно опасаясь, что мы внезапно исчезнем. Эх, вот будь он красивой девушкой, может быть мы бы немного задержались, но вместо красотки перед нами находился рыжеволосый мужчина с трехдневной щетиной и огромными черными мешками под глазами. И, если честно, он еще неплохо выглядит, учитывая недавний инцидент, поскольку добыться, способного испариться в пустой комнате 3×3 метра, нам пока далеко, действуем в соответствии с планом С, сваливаем. Сейлор, выразительно кашусь на комиссара, который еще пристальнее начал смотреть на нас, нагоняя жути. А-а-а, понятливо протянула девушка, коснувшись юбки с нашитой лентой пространственного кармана. Еле уловимое движение, и теперь по асфальту скачет продолговатая дымовая граната, задорно позвякивая металлической оболочкой. Пф-ф-ф-ф-ф-ф. Окружающее пространство мигом заволокло розовым дымом, под прикрытием которого мы рванули куда подальше от начавшейся нездоровой суеты. Пожалуй, впредь следует соблюдать этикет настоящих героев. Сделал дело, свалил смело, не обращая внимания на слова благодарности. А то мало того, что подобная деятельность незаконна, так еще довольно часто столкновения с суперзлодеями заканчиваются многочисленными разрушениями, которые кто-то должен восстанавливать. Например, в нашем случае кому-то придется ремонтировать уничтоженные взрывом подземные коммуникации. Хотя, если вспомнить Супса, чьи способности спокойно позволяют починить все буквально за секунду, он с этим никогда не заморачивался, а ведь криптонец мог бы даже не доводить до подобного, поскольку по комиксам его основным врагом выступает обычный лысый мужик с кучей бабла и шилом в одном месте. Не кстати я вспомнил одну из множества способностей солнечного мальчика под названием «Суперпоцелуй», который был способен стирать память человека об определенных вещах. Бррррр, это же сколько конфликтов можно было бы загасить в зародыше, а заодно дать пищу фанаткам яя. Погодите-ка, я даже замер, задумчиво созерцая красную кирпичную кладку очередного темного проулка, через который мы пробегали, направляясь в сторону оставленного авто. Накачанное тело, почти полная неуязвимость, может нести мир и любовь через поцелуи. Да это же Хапсель на минималках. Осталось выдать солнечному мальчику секси-костюм с подтяжками, да фиолетовую губную помаду, и тогда для злодеев настанут темные времена. Ха-ха-ха-ха, хорошо, что мы уже успели прилично отдалиться от склада, поэтому мой ступор с периодическим хихиканьем не станет причиной ареста, или что там с нами хотели сделать стражи порядка. Хотя, если хорошенько подумать, наш супергеройский дуэт не особо стремились поймать. Тот же Гордон как-то грустно и понимающе посмотрел на прикатившуюся к его ногам дымовую шашку, не делая попыток выйти из области поражения. Ну, извиняйте, мы с Харли не мрачный мышь, чтобы суметь испариться в тот момент, когда человек на мгновение отводит взгляд, а вспышек на всех не напасешься. Ну что же, пора возвращаться в жестокий холодный мир. Суровая реальность на проверку оказалась не так уж плоха, поскольку меня нежно обнимает любимая, спрятав лицо у меня на груди. Ее плечи странно подрагивают. Стоп, она плачет. Солнце, что случилось? МВФ, она всхлипнула, прижавшись сильнее. Вы обещали не бросать меня. Я и не собирался. Отвечаю без тени сомнения. Вы думаете, я тупая и не поняла, что там произошло? Всхлип, я в курсе, что у вас не так много маны для сильных заклинаний, поэтому вы, всхлип, вы начали расходовать свою жизненную энергию для исцеления какого-то мужика. Вы могли умереть. В конце Харли сорвалась на крик, после чего сильнее разрыдалась. Милая, крепче обнимаю девушку, транслируя ей чувство любви и заботы. Она ведь не так далека от истины. Естественно, жертвовать собой я не собирался, но больно уж неожиданно все получилось. Черт возьми, был бы это незнакомый мне человек, то я бы в жизни не стал так надрываться, но это был отец Бабс. Я бы просто не смог смотреть мышонку в глаза, зная, что не выложился на все 100%. К тому же не могу утверждать, что на заклинание израсходовалась именно прана, да и насчет маны у меня есть большие сомнения. Для примера, после спасения Зи с не самым большим расходом жизненной энергии мне было гораздо хуже, чем сейчас. Складывается чувство, что я вовсе ничего не потратил на исцеление. Нет никакого тянущего чувства в животе, обычно намекающего на опустошение магического резерва, голова не кружится, руки не трясутся. Можно подумать, что я гребаный Мартистью с внезапно появившимся подключением к магическому плану, но вселенная уже не раз рушила воздушные замки. К тому же сильно сомневаюсь, что я мог пропустить столь знаменательное событие, значит, исцеление произошло за счет чего-то другого, и у меня есть определенные догадки, которые я обязательно проверю, как только мы окажемся дома. Тише, солнышко. Не знаю, что произошло, но я не потратил ни капли жизненной энергии. Хнык. Но я же видела, что вам было ужасно больно. Вы даже кричать не могли. Отрицать не буду. В момент второго применения заклинания я чувствовал себя апельсином, с которого медленно снимают шкурку, но это была фантомная боль. Харли еще сильнее задрожала, цепляясь за меня, словно утопающий за соломинку. «Мистер Джей, я не смогу жить без вас, и если вы перестали ценить свою жизнь, то цените хотя бы мою, грустно закончила заплаканная золотоволосая милашка. «Эх, Джей, какой же ты бесчувственный чурбан! Прости, иногда я забываю, насколько дорог тебе!» Слов больше не было, мы просто стояли в обнимку, делясь друг с другом душевным теплом. Не знаю, сколько времени прошло, но в себя я пришел от звуков негромкого покашливания в динамике. «Черт, а я уже и думать забыл, что Альфред все еще с нами!» «КХМ, КХМ, не хочу прерывать вашу семейную идиллию, но скоро начнут просыпаться люди, и ваше транспортное средство может быть обнаружено. Спасибо, Оракул, что-то мы действительно задержались». Подхватываю разомлевшую девушку на руки и иду в сторону оставленного транспорта, параллельно расспрашивая Дворецкого о нашем сегодняшнем дебюте. Пожилой британец обрадовал информацией о том, что несколько сотрудников полиции уже сообщили новостным изданиям о появлении двух новых героев, поэтому утром стоит ждать первые статьи. Еще из интересного были новости о бугае, на котором я испытал зелье. По словам Дворецкого, мужчина все же очнулся, сильно удивив медиков, поскольку официально он был мертв почти час. Ну что же, испытание зелья связи с духами можно считать успешным, теперь осталось дело за малым. Узнать распорядок дня Аластера и травануть его во время солнечного затмения. За все время пути Харли так и не слезла с моих рук, прижавшись к груди и слушая сердцебиение. Машина была там же, где мы ее оставили, выделяясь на фоне стены темным пятном, словно поглощающим тусклый свет, и это с моим-то зрением. За время неспешной поездки девушка окончательно успокоилась и начала эмоционально делиться, как она несла преступникам доброе, разумное, вечное посредством любимой бейсбольной биты. После ее рассказа я осознал, что некоторые бандиты еще не скоро смогут есть твердую пищу и передвигаться без подручных средств. Ну, они знали, на что шли, занимаясь криминалом, поэтому мне их ничуть не жаль. Подводя итог нашему небольшому ночному приключению, все вышло странно, но при этом довольно неплохо, за исключением так и не найденных следов быца. Удалось опробовать зелье, подраться, отработать заклинание лечения и даже проверить функционал плаща планера, реально способного выдержать пару попаданий из автомата, хотя последнее следовало бы проверять в более контролируемых условиях, но тут 100% проявилось влияние аспекта, по-другому тот идиотский прыжок с крыши я просто не могу объяснить.